До обеда мы еще успели внимательно осмотреть яхту и приобрести ее, начав оформлять бумаги купли-продажи. Сняв яхту с якоря, прежний экипаж, прежде чем ее покинуть, перегнал судно к Деве Марии. Там начал осваиваться Андрей, который вернулся из доков, и отобранный для него экипаж занимал каюты. Сам же Андрей устраивался в каюте капитана. Хозяйские апартаменты, то есть теперь мои, никто не трогал. У Соломатина был максимально возможный экипаж — 37 матросов и 14 солдат под командованием Тимофея. В походе они нас будут охранять, значит, и вся тяжесть сторожевой службы ляжет на них. На угольщик идет 12 матросов и столько же пластунов, которыми командовал бывший старший унтер Лапин. Над моряками встал бывший кондуктор Игнатов, он же станет и старшим помощником на судне, замом Гарина, который возьмет на себя номинальные обязанности капитана. Я уже спросил Игнатова, тот предположил, что справится и без моего зама, очень хорошо подготовленный судоводитель. Да, он вряд ли сможет высчитать координаты, не штурман, но судоводитель хороший, и, полагаю, угольщик под его командованием будет в порядке. Подумаю, может, заберу Гарина себе, зам по тылу должен быть под рукой. Боцманы обоих судов осматривали новое имущество и составляли списки, чего не хватало и требовалось докупить. Эти списки, несмотря на вполне приличную комплектность обоих судов, очень быстро росли. Да одно то, что угольные ямы были фактически пусты, намекало на то, что надо серьезно потратиться на закупки всего необходимого. Одна только модернизация котлов чего стоит. Ведь как, гражданские суда в основном ходили на буром угле, а он дает недостаточно сильный жар. Боевые же корабли ходят на кардифе, каменном угле, дающем очень сильный жар. Так что топить я собирался им. Так ход можно увеличить, но наличествующее оборудование для такого угля не годилось, прогорать будет. Вот и требовалось провести модернизацию котельного оборудования на всех трех судах. В целом работа несложная. Андрей уже справлялся, так что осталось дождаться нашей очереди в доке. Соломатин уже записал все три судна на модернизацию. С третьим судовладельцем пришлось пободаться. Он внезапно взвинтил цену. Жалко, Белла не было. Тот быстро бы спустил его с небес на землю. Мы же не сильно сбросили цену и заплатили жадному торговцу. Теперь и угольщик с пустыми трюмами стал нашим. Да что трюмы, с него много чего было снято. Придется докупать. Даже шлюпок вместо четырех положенных по штату была всего одна. Наш судовой врач устраивался на американце. Там была оборудованная санчасть, и он, проверив Степана, которого отправляли на Деве Марии в Россию, сел в лодку и направился закупать все для оснащения медотсека. А я еще ему велел набрать как можно больше перевязочных и кровеостанавливающих средств. Капитан Девы Марии, борт которой покинули со своими вещами все мои люди, и спросил разрешения покинуть киль. Лишь два дела я еще сделал. Из трех купленных нами судов радиофицированы были только два. Рации не имел угольщик. А у нас в штате радист был всего один, который сейчас устраивался в радиорубке американца, и нам нужны были еще радисты. Вот я отправил своего зама уговорить радиста Девы Марии Егора Разина пойти с нами, обещая высокую зарплату, но предупреждая о риске. Наш радист уже давно подружился с Егором, да и тот был молодым парнем, охочим до приключений. В общем, уговорили, и Дева Мария ушла без своего радиста. Но Егору аппаратура фирмы «Телефунгер», которая стояла на яхте, куда его хотел отправить, и почему-то на американца, и которую я хотел радиофицировать угольщик, была незнакома. Поэтому на время стоянки наших судов в киле я решил отправить Егора на учебу в эту немецкую фирму. Второе дело было не менее серьезным. Как-то вызвав Гарина, я в лоб сказал ему, что знаю, зачем его направили со мной. Не сам он напросился, а именно направили его. Тот нехотя подтвердил, что это была не его инициатива, хотя ему с нами нравится. Я показал ему документы, добытые в штабе флота Англии, предупредив, что во время передачи нас пытались взять. Я получил нож в грудь. К счастью, толстая стопка бумаги защитила. а того офицера, что мне помогал, убили. Так что теперь своего человека у меня в Англии больше нет». Тезка смотрел несколько окровавленных листов, задумчиво поглядывая на меня, и я с кривой усмешкой расстегнул рубаху, показав заживающую рану на груди. Эти документы отплыли под присмотром Степана, а он был человеком Гарина, в Россию. По словам Максима, его отправил со мной начальник разведки штаба флота Российской империи, так что и документы попадут к нему. Надеюсь, тот знает, как ими распорядиться. Команды всех трех судов аврально работали, готовя их к скорому выходу. Нам нужно было покинуть эти широты до начала осенних штормов. Помочь парням я не мог. Весь день занял оформление и регистрации судов в реестре гражданского флота. Гарин же, когда основные дела по оформлению были закончены, он со своей стороны это все вел, что было оформлено как положено, получил от старпома всех трех судов списки с имуществом, которое необходимо закупить, и Ирьяна принялся за дело. И неважно, что работать он начал под вечер, это его стихия. Сложность с оформлением заключалась в порте приписки судов. Приобретал-то я их здесь, но, к счастью, благодаря телеграфу, связь с Питером была, и наш нотариус был на прямой связи с администрацией порта Санкт-Петербурга. Не скажу, что оформить и приписать все три судна к порту другого государства — обычное дело, но и мы не стали в этом пионерами, бывало уже такое. А нужно это было для того, чтобы на флагштоках поднимать флаги гражданского флота России. У нас было два в наличии, с собой привезли. Нужно еще где-то четыре найти, с запасом. И мы этот вопрос решили, купив у других русских кораблей из их запасов. Остальное оформление займет еще дня три, пока я не получу на руки судовые документы на все три приобретения. Но они уже сейчас числятся за мной, а в реестре гражданских морских судов Российской империи появилось три наименования. Яхта моя получила название «Щука», американец стал «Окой», а угольщик — «Днепром». Все три судна стояли неподалеку друг от друга. От берега к ним шли тяжело груженные лодки, товары поднимали на борт один за другим. Дождь прекратился, но все равно погода не радовала. Даже в бухте были высокие волны. Однако местные лодочники от работы не отказывались, так что склады и кладовые всех трех судов достаточно быстро пополнялись. В бункере залили чистую питьевую воду, да и бочками ее набрали, пусть будет в запасе. Тимофей организовал охрану пакгауза, где частично находились мои покупки. Пока грузить их в трюмаки я не спешил, а то, что уже было загружено, после инвентаризации в компактной упаковке тоже последует на склады перед доставкой в док. Завтра нужно перегонять судно к докам для модернизации. В целом комплектность нашего грузовика меня устраивала, а вот грузовая стрела на борту — нет. Причем категорически, слишком слабая. Инженер с местных доков уже был у нас на борту, сделал замеры, проверил каркас, силовые блоки, где будет стоять новый судовой кран, и кивнул. Более мощный у них был, и поставить его вполне реально. Снятую грузовую стрелу я планировал перекинуть на Днепр. Он после Оки встанет на модернизацию. На нем вообще грузовых стрел не было. Помимо этой мелкой работы, на угольщике снесут одну ненужную пристройку около рубки. Я там чуть позже пушку собираюсь поставить. Уж больно обзор оттуда удобный. Ну и, естественно, место установки укрепят. А главная модернизация на всех трех судах заключается в увеличении дальности хода, то есть нам сделают дополнительные угольные ямы. Ночь провел в своих апартаментах на Оке. В каюте было тепло, отопление и свет были. Все три судна имели парогенераторы и некоторое электрооборудование. Однако у ламп был общий недостаток. От тряски рвалась нить, но главное, срок работы был небольшим, а склады на борту пустовали. Так что Гарин с ног сбивался, но закупал все необходимое. Даже где-то нашел абордажные крюки и канаты к ним. Два десятка приобрел. Это ребятам Тимофея пригодится. Завтрак мне понравился. Йен на камбузе освоился и радовал стряпней как меня, так и команду. На угольщике тоже среди своих нашли солдата на должность кока. Вроде не жаловались. С Андреем я до обеда посетил в порту несколько магазинов и лавок. Мы приобретали комплекты инструментов для судовождения, оптику, карты и остальное. В штурманских рубках это все было, но не всегда комплектно, а тут все новое заимели. Десяток мощных биноклей взял. Вернулся на борт и разместил покупки штурманской. Андрей этим занимался на борту «Щуки» и «Днепра». После обеда на Оке, прихватив одного бойца в качестве охраны, на наемной коляске я покатил в оружейный магазин. Эта коляска была нанята мной на неделю, хотя, думаю, мы здесь дольше простоим, и всегда нас ждала на берегу. В основном ее использовал Гарин, который был в постоянных разъездах, но сейчас находился в фирме «Телефунгер», договорился о радиофикации Днепра и обучении Егора, так что коляска ему пока не нужна, похоже, он там надолго застрял. Я попросил его еще купить 10 комплектов мощных судовых радиостанций. Вот он и пробивал их. Рации пригодятся. Немецкий тезка знал неплохо, так что проблем с переговорами и общением у него не было. Хозяин магазина встретил меня с радостью. Заказ доставлен, можно было забирать. 100 пистолетов «Маузер» с боезапасом, 90 винтовок «Мосина», а также 40 винтовок «Винчестера» уже ожидали. Боезапас тоже был приличный. Я платил покупку и доставку на борт «Оки», пусть ей помощники оружейного оборона занимаются. Своих людей я отвлекать не хотел, у них и так дел не в проворот. Вон, угольщик нужно подготовить к покраске. С момента спуска тот ни разу не красился, так что проведем и эти работы. Да-да, и «Ока», и «Щука» пройдут покраску. Их яркий вид, особенно желтая полоса по борту американца, мне не нравились. Цвета будут синие и серые, ничего яркого, все же в ближайшее время этим трем судам придется оказаться на театре боевых действий. И не хотел, чтобы они привлекали внимание. Да знаю я, что столбы дымов из труб демаскируют почище ярких цветов на бортах, но даже по ночам белый цвет бросается в глаза. Нет, все три судна станут серыми и неприметными. Узнав, что на складе магазина много русских патронов, я выкупил все. У меня пулеметы без боезапаса стоят. Даже нашлось около 5000 патронов к винтовкам Бердана. Я их видел в отделе продаж на стойке, вот и решил полюбопытствовать, имеется к ним боезапас или нет. Оказалось, есть. Забрал все. Также у меня был список необходимого боепитания для короткоствола. Я взял много трофеев в Англии, а боекомплект ограничен. Так тоже накупил несколько тысяч патронов разного калибра. Помимо этого стал закупать снаряжение для трофеев, кобуры, средства чистки, оружейное масло, в общем, все. Все свои трофеи я планировал раздать среди команды в качестве дополнительного оружия. Соответственно, и кобуры под них требовались, ремни, подсумки, все это и брал. 2 сотни отличных штыков к немецкому карабину приобрел в качестве холодного оружия. Себя не забыл, узнав, что для браунингов имеются 10-патронные магазины. Купил с десяток, да и 7-патронных набрал в 2 раза больше. Патронов к ним 1005. Среди последних трофеев в Англии было еще 4 браунинга. Купил к ним кобуры-приклады, как обычные, так и для скрытого ношения. Даже были плечевые. Теперь у меня на уровне локтей будут находиться 2 пистолета. Меллеры, скрытые полами пиджака. Вот чехлов под магазины в наличии не было, но хозяин пообещал, что их быстро сошьют. Я набросал рисунок, какими их вижу. Они будут сзади, за спиной, 6 штук. Продавец пообещал через 2 дней доставить заказ на борт «Оки». Я пробовал в магазине до самого вечера. Слишком много интересного там было. Все покупки доставлялись на борт «Оки». Там их принимал Игнат с несколькими своими подчиненными и сносил в большую каюту, где мы организовали арсенал, и в трюм. Потом все это будет распределено по всем 3 судам. Пушки я все же приобрел, да и по 50 снарядов каждой. Больше просто не было в наличии. Естественно, это была контрабанда. Естественно, ничего серьезного найти тут я не рассчитывал, поэтому не удивился малому калибру пушек. Все 3 морские пушки были одного типа, модели и даже калибра. Видимо, с какого-то боевого корабля сняли. Не новые. Это были 47-миллиметровые пушки Гочкиса. Не особо сильное орудие, да и вообще барахло, если честно. Но пусть будут. Кстати, эти три машинки были французского изготовления. Но и у наших они есть. Служат в противоминной артиллерии. Слабо эффективной, но это покажет будущая война. Пушки будут доставлены к борту «Оки» ночью вместе с морскими тумбами, прицелами и боеприпасами. Светить такую покупку никто не хотел. Деньги утекали рекой, но я нисколько об этом не беспокоился. Даже в шутку спросил, не достанет ли хозяин магазина два минных пусковых аппарата для миноносцев германского производства и десятка три самоходных мин, как тут называли, торпеды. Тот удивился, но обещал подумать, прикинуть. Особо я не обратил на это внимания, махнув рукой. Дальше весь вечер я занимался с Йеном, а завтра, после того, как заведу судно в док на модернизацию и покраску, отправлюсь в центр города. Гарин по моей просьбе нашел место, где продают комплектующие для химической лаборатории. Их я и собирался приобрести. Три помещения на борту «Оки» я забронировал для моего личного пользования. В одном, самом большом, разверну лабораторию. Рядом будет каморка для хранения реактивов с вытяжкой. В лаборатории установят крепкие железные столы. Это при модернизации. Корабельный инженер, который будет этим заниматься, уже получил нужные указания. В двух других комнатах размещу купленные в Англии станки, оборудую оружейную мастерскую. Устанавливать их и опробовать рабочий доков будут при мне. Ну и железный стол для ремонта сделают.